Наверняка ошивались где-то неподалеку, выжидая удобный момент, чтобы устранить вторую жертву. Но идея поймать с поличным заезжего шака Яры и свалить на него вину показалась им более удачной. Но учесть то, что я начну симпатизировать своему обидчику, а шака Яр окажется не простым кланником, а тем самым Максимилианом, они не смогли. В итоге все наличные раввины остались целы, а князья благополучно скрылись в лесах. Ну, конечно, так просто сдаваться смотрители не собирались. Еще с вечера они установили за мной слежку. И пикник, на который мы собирались с подругами, оказался весьма кстати. Безлюдное место, беспомощные неинициированные раввины. Параллельно другая группа совершила еще два убийства, подставляя кланы. Итак, инквизиция следила за нами, а за ними следил князь. Сначала все шло по плану, а потом, естественно, полетело в бездну. Убитых раввин обнаружили слишком рано. Элен забила тревогу. У нас оказался телепортационный амулет. Инквизиторам пришлось пойти на риск и начать действовать напрямую, перебивая телепортацию и замыкая пространство. Князь вмешался. Я не поняла ничего толком и насмерть перепугалась. Итог – инициация. Максимилиан понял, что не может больше ждать, поэтому он подхватил так и не пришедшую в себя раввину, меня то есть, и смылся из города, на прощание предупредив обо всем Ирвина. План князя был прост – пройти по пути королев и предупредить совет, раз уж смотрители выступили в открытую. Я же была своеобразной страховкой от того, что Ксилию убьют, даже не выслушав. «Спасибо на добром слове», — снова не выдержала я. Максимилиан только усмехнулся и покрепче прижал меня к себе. «Значит, страховка. А почему тогда уж не заложница, например, или еще что похуже?» «Не злись», — он щекотно дунул мне в затылок. «Ты что, жалеешь, что не осталась зеленым?» «Нет», — вздохнула я, — «жалеть действительно было не о чем». В дороге, конечно, нам пришлось нелегко, но все-таки мы выжили и добрались до цели. Такие приключения вообще бывают раз в жизни. И, может, уже больше никогда мне не придется пережить подобное. Плохое со временем забудется, останется только это чувство легкости, стремление к чему-то важному, воспоминания об улыбке к силе и о том, как он ночами сопел мне в ухо, как мышь. «Тогда в чем дело?» В голосе Максимилиана послышалось легкое раздражение. «Страховка. Ничего обидного не вижу. Твоей жизни с моей стороны ничего не угрожало. Почти. Князь и стиль, при всем уважении, но, по-моему, вы просто переутомились», — вмешался Тантаэ, пока Ксиль не ляпнул лишнего. Ариана из этого лишнего не раздула скандал. «Мне кажется, следует сделать перерыв и отдохнуть. Перекусить», — добавила я, вспомнив, что с утра толком ничего не ела. «Будь здесь Дэрио, не миновать мне нотации на тему здорового питания и правильной работы желудка». «Пойдем». Ксиль подхватился с места. Потом что-то сообразил, повернулся к Риан и несколько заискивающе спросил. «Можно, тетенька?» Это тетенька было настолько не к месту, нелепое, комичное и жалобное, что напряжение, электричеством наполнившее воздух, рассеялось, оставив лишь неприятный осадок в памяти. «Нужно!» — рассмеялась Риана и вдруг неожиданно добавила. «Если вас интересует специфическая пища, я могу прислать кого-нибудь из искателей. Среди них есть любопытствующие и любители экстремальных развлечений». На лице Ксиля появилась заинтересованность. Он инстинктивно облизнул губы, быстро и незаметно, но, поймав на себе внимательный взгляд Риан, повторил движение, уже медленно и провокационно. Тантаэ никак это не прокомментировал, но глаза у него стали, как у Элен, когда Хилкар без предупреждения возвращался домой только под утро. «Не надо», — с неохотой отказался Максимилиан. Я проглотила смешок. Похоже, пепельный князь к Силию впрямь приходился нянькой. Или дело было в другом? «Через несколько дней, возможно. Идем на это». Уходя, я услышала, как Тантаэ объясняет вполголоса королевам. Да и Анайти и Северный князь сейчас в эмоциональной связке. И вряд ли девочке пойдет на пользу встряска, которую испытывает Шака Яр, когда... Максимилиан с выражением величайшего отвращения на лице захлопнул дверь. «Мы еще не вышли, а они уже начали сплетничать», — подосадовал князь. «И так всегда?» — сочувственно спросила я. Всегда, с грустью согласилась Аксель. Да, и неплохой парень, только уж излишне предусмотрительный и заботливый. А это может довести кого угодно. Я вспомнила незабвенную тетушку Лисе и содрогнулась. Максимилиан искоса глянул на меня. И знаешь, что самое плохое, Найта? Он всегда оказывается прав. Я посмотрела на печального и даже несчастного князя, вспомнила, сколько ему лет, и расхохоталась. Глядя на меня, Аксилий сам улыбнулся. Правильно говорят, для родителей ты всю жизнь ребенок, а Тантае... Идем уже. Хмыкнул он, цепляя меня под руку. Кстати, а это твоя Лисы тоже всегда оказывается права? К счастью, нет, ответила я, вытирая выступившие от смеха слезы. Она бывает права, только если знает что-то, наверняка, разбирается далеко не во всем. Другое дело Айни. Ее и переспорить невозможно. И даже если она ошибется, то перевернет все с ног на голову, и в итоге я все равно окажусь виноватой. Но к этому можно привыкнуть. А меня Тантая иногда просто до бешенства доводит, признался Максимилиан, оглядываясь на замок с таким видом, будто ожидал, что пепельный князь выскочит на порог и закричит грозно. А я все слышал. Спорить с ним дело гиблое, он же дипломат прирожденный. Я дела привык по-другому решать, так что спор частенько заканчивается дракой. Хоть Ксили говорил совершенно искренне, я засомневалась, что он такой уж прямолинейный задира. Слишком он скрытным был для такой роли. И слишком любил использовать в повседневной жизни подлые психологические штучки. Ну, например, давить на жалость или манипулировать инстинктами. Не случайно же Ксиль начинал строить глазки Риан именно тогда, когда ее суровость из показной начинала переходить в настоящую. Однако свои рассуждения я предпочла оставить при себе и спросить беспечно. «И кто обычно побеждает?» «Я. Всегда». Не без гордости ответил Максимилиан, но потом все же добавил. «Правда, иногда палку перегибаю, и тая приходится откачивать. Ну, нашими методами. И тогда мне бывает очень стыдно. Все-таки он заботится обо мне, несмотря на слабость. И у него это получается. Тантае классный», — закончил он неожиданно просто. И я невольно улыбнулась. «Опять ты его захвалил, а я ожидала, что ты не упустишь шанс похвастаться победами». «Над кем? Над Таем, что ли? Да ну, мы же не всерьез деремся. И не вижу ничего в том, чтобы захвалить Тантае. Он и не такого заслуживает». Пожал плечами князь, очевидно, не ощущая никакой неловкости. Похоже, о друге он мог говорить часами. Мы немного помолчали. Коварная брусчатка уже не стремилась поймать мои каблуки в смертельный захват, поэтому прогулка перестала походить на пытку. Можно было неторопливо идти, размышляя, вспоминая. Потом я собралась с духом и рискнула таки задать давно мучающий меня вопрос. «Знаешь, смотрю я на вас и никак не пойму, в каких вы, ну, отношениях?» Максимилиан, понимающе усмехнулся. «Не дает покоя сцена в коридоре. А не боишься услышать что-нибудь не слишком приличное?» Мои щеки обдало жаром, но тут дурашливостью к силе как ветром сдуло. И продолжил он уже серьезно. «Это довольно сложно объяснить, Найта. Я всегда приносил ему одни неприятности. Характер у меня не самый спокойный, мы часто из-за этого ссоримся. А ведь Тай намного слабее меня. И если я распсихуюсь... В общем, я не раз уже удерживался в последнюю секунду от смертельного удара. Чудо, что до сих пор его не прибил. А он всегда рядом, каких бы глупостей я ни наделал. Это похоже на обещание защиты, несмотря ни на что. Я здесь, ты со мной, не бойся». Ксиль замолчал. «Как брат и отец одновременно, и даже больше. Намного, намного больше». Почему-то стало грустно. Я осторожно провела пальцами по щеке князя, подсознательно ожидая ощутить соленую влагу. Но кожа была сухой и лихорадочно горячей. «Нервы на взводе», — пробормотал Максимилиан, резко запрокидывая голову. Глаза его были крепко зажмурены. Он глубоко вздохнул и обернулся ко мне, виновато улыбаясь. «Все в порядке, Найта. Не принимай близко к сердцу. Кстати, мы уже пришли». «Где это мы?» — с радостью ухватилась я за возможность сменить тему. «Не узнаешь?» — Ксиль снова улыбнулся, на этот раз гораздо веселее. «Между прочим, в этом доме ты провела одну замечательную ночь». «Ксиль, хватит уже!» Вспыхнула я, вспомнив о том, что сказал Тантаэ. «Я имел в виду, что ты прекрасно здесь выспалась», — невозмутимо пояснил Ксиль. «На третьем этаже. А на первом есть неплохая столовая. Правда, я не совсем разобрался с системой оплаты». «Никакой платы», — просветила я князя. «Это же замок на холмах. Здесь делают что-то только ради удовольствия и из любви к искусству. А самую тяжелую и неприятную работу можно заменить колдовством». «Удобно», — задумчиво протянул Максимилиан. «Но все-таки мы равейны, а не люди», — в тон ему отозвалась я. Устроились мы напротив окна в маленьком уютном зальчике. С удовольствием поглощали кофе и пирожные, болтая о пустяках, смеялись. Но я чувствовала, что Максимилиан грустит, как будто мои идиотские расспросы потревожили что-то, о чем лучше было бы не вспоминать. «Думаю, нам лучше вернуться в зал», — предложила я, когда в разговоре в очередной раз возникла пауза. «Скоро уже стемнеет». «Да, пожалуй», — рассеянно согласился князь, поднимаясь из-за стола. В зале мы застали любопытную картину. Тантаэ, не теряя своей обычной невозмутимости, вел дискуссию с Экёдзи, по лисье улыбающейся и щурившей темные глаза. Хотя ни один из спорщиков не повышал голоса,